Глава 28. Последний куплет той песни. Он всплывает у меня в памяти, когда почти теряю надежду, когда ищу и не могу найти в глазах этого древнего, как мир, и страшного существа ничего знакомого, ничего человеческого. На седые склоны уснувших гор ты, любимая, следом за мной не иди. Я к тебе прилечу сам, быстрее стрелы. Только ты меня жди. Только ты меня жди. Жизнь я отдал, чтобы жизнь получить взамен, чтобы все тайны мира забрать у гор, чтобы за тем рассветом, что золотом пьян, мы однажды встретились вновь с тобой. Золото подо мной горит, нестерпимым жаром кусает кожу. Мое тело распластано на горе этого проклятого золота, как жертвоприношение. Втягиваю в себя по капле расплавленный воздух. Грудь высоко вздымается, пытаясь глотнуть немного жизни, но облегчения нет, я почти задыхаюсь. Никогда не думала, что мое путешествие в карете через лес закончится вот так, вот здесь, отражением в клыках громадного зверя. Если бы я могла вернуться в то время, когда единственной моей проблемой было ненавистное замужество и ботинок, натерший ногу, вернулась бы. Вряд ли. Может, есть смысл во всем этом? Может, мой путь не случайно прервался у подножия Золотой горы? Я протянула дрожащую руку и коснулась горячей шершавой морды. Гигантские ноздри расширились, вдыхая мой запах. Клыкастая пасть захлопнулась. Дракон прикрыл глаза на мгновение. «Хороший мальчик», — пробормотала я. «Не надо меня, пожалуйста, есть». Может, получится достучаться до человеческого сознания где-то в глубине звериного, где-то очень далеко. Дракон резко распахнул глаза и вспыхнул золотой взгляд. Я испугалась и отдернула руку. Подарок. Ты что, правда думала, что я решил тебя съесть?» Я улыбнулась, хотя улыбка получилась слегка нервной, и губы чуточку тряслись. Мне хотелось смеяться и плакать одновременно. «Он со мной. Он здесь. Никуда не уходил. И плевать, в каком обличье. Главное, со мной». Теперь я и правда видела знакомое выражение золотых глаз. Спокойная ирония, уверенная сила, мягкий смех. Все мое, родное, все, что я так полюбила за недолгое время рядом. «А что, не собираешься? Правда?» «Посмотрим на твое поведение». Не уверена, что этот страшный изогнутый оскал был улыбкой, но если только драконы умеют улыбаться, то была именно она. «Мой подарок. Только мой. Никому не отдам». «Если станешь так делать, отдавать будет и нечего. Ты меня уже обжег до самых косточек», — пожаловалась я, отворачиваясь и прикрывая глаза. Дракон перестал на меня дышать. Застыл нависающим надо мной каменным изваянием, словно задумался. «И правильно. Я уже скоро в курочку копченую превращусь, а он?» Вместо того, чтобы отодвинуться от меня подальше, наконец, дракон склонил шипастую голову ниже и высунул язык. «Мамочки, он же не собирается». «Сейчас поправлю». Широким, горячим и сухим, как у кошки, языком он провел по моему телу снизу вверх, зализывая ожоги, которые тут же перестали болеть и ныть. Заурчал от удовольствия. «Ммм, сладкая». И еще раз. От живота и по груди до самой шеи. Медленно, по ткани моего платья, промокшей насквозь, по нежной коже, которая все еще трепетала от пережитого страха. Но скоро это стал иной трепет. «Даррен». «Что, любовь моя?» «Даррен». Я простонала его имя, подаваясь грудью к нему. А потом поняла, что так я совсем не помогаю ему понять, что прошу остановиться, а скорее наоборот. Поэтому положила обе ладони ему на морду и попыталась оттолкнуть. С тем же успехом могла пытаться сдвинуть с места гору. «Мне больше нравится, когда ты — это ты». Я приподнялась на локтях и запрокинула лицо. Больше не было ужаса, что сковывал мое тело стальными цепями. Вернулось ощущение неги и покоя, которое всегда охватывало меня в его руках. Но мне было мало этого. Мало. Я хотела знать главное. Единственное, что было сейчас важно на самом деле. «Ты ведь еще можешь вернуться». Сердце замерло в ожидании ответа. «А что, если нет? Вдруг он обречен теперь вечно оставаться в этом страшном и могучем облике? Вдруг та каменная статуя была стражем сокровищ, и Даррен теперь должен занять его место или что-то вроде того? Песня подсказок на этот счет не давала? Как и всякая хорошая песня, она давала полный простор фантазии, и трактовать концовку можно было как угодно. Какой будет наша?» «Закрой глаза». «Это еще зачем?» — недоверчиво переспросила я. «Вилли, может куснуть тебе разок за пятку? Ты меня возмутительным образом не боишься даже сейчас, хотя следовало бы». «Но...» «Это мой первый оборот. Я не знаю, что получится. Закрой!» В этот раз я не стала спорить. Откинулась на своем золотом ложе и прикрыла глаза. В наступившей, мертвенной, какой-то торжественной, как в храме, тишине, мое сердце билось оглушительным набатом. И едва не остановилось, когда на живот мне легли две горячие ладони. Человеческие ладони. Повели вверх, неторопливо, касаясь плотно и жарко. Я осторожно открыла глаза, все еще опасаясь, что мне показалось, что я приняла желаемое за действительное, и сейчас опять увижу страшную клыкастую морду. Но увидела его, мужчину, которого люблю. Даррен нависал надо мной почти так же, как дракон, и глаза его также мерцали магическим золотым светом. А на лице отпечаток странной отрешенности. Еще на его обнаженной груди я увидела след. Белесый шрам от свежей раны. Там, где он пронзил свое сердце кинжалом, чтобы совершить оборот. Я невольно потянулась к шраму, но не решилась коснуться. Впадина на моих глазах затягивалась, след медленно истаивал. Скоро там была лишь чистая бронзовая кожа. И я все-таки осмелилась положить ладонь Даррену на грудь. Он накрыл мои пальцы своими. «Ты правда вернулся ко мне?» — спросила я, всхлипывая. Больше не могла удерживать слезы. «Да». Оставался еще один тревожный вопрос. «Надолго?» «Навсегда. У нас теперь все время мира, так что хватит уже бояться подарок. Больше нечего». Он возвышался надо мной, рассматривая и любуясь. А я вдруг поняла, что он сидит меж моих разведенных ног, на которых каким-то неведомым образом платье успело сбиться до самых колен, а еще, что он полностью обнажен. Ну да, драконам же не полагается одежды. Пламя на стенах давало непривычно много света. Я не привыкла видеть так ярко, так отчетливо каждый мускул на его красивом, мужественном теле. И тянула опустить взгляд ниже, но я еще крепилась. Стыдливость боролась с любопытством. Поэтому я пошла на компромисс и просто рассматривала Даррена сквозь ресницы, кусая пересохшие губы. Страх стремительно покидал мое тело, сменяясь с жаром. Я все еще не могла умом осознать то, что он только что сказал, но тело уже так сильно жаждало прикоснуться, что где-то в глубине внутри меня зародилась незнакомая боль. Я так сильно хотела ощутить, что он жив, что он действительно со мной. И смертельный голод в золотых глазах был подобен пьяному вину, которое выплескивают в костер, чтобы пламя взмывало до небес. Заставлял жар внутри меня вспыхивать с такой силой, что я испугалась. Вот-вот сама превращусь в огнедышащего дракона. Когда его ладони легли на вырез моего платья и рванули его как следует, разорвав лиф до самого низа, я поняла, оказывается, я тоже из тех девушек, которые любят, чтоб на них рвали одежду. Когда его язык коснулся истомившейся в ожидании груди, что человеческим, гибким и влажным намного приятнее, чем драконьим. Когда задрал юбки и медленно потянул вниз вымокшее насквозь белье, что дело принимает серьезный оборот. Что там было препятствием? Две клятвы? Его и моя? Кажется, мы оба с минуты на минуту станем клятвопреступниками. Даррен накрыл меня всем телом и переплел пальцы со своими. Я замерла. Как хорошо. Чтоб стало еще лучше, закинула ножку ему на талию, прямо как учил там, в темноте нашего пещерного убежища. Я много думал, подарок. И знаешь, что надумал? Прошептал мне в шею Даррен, касаясь губами жилки, где часто-часто билось сердце. Я могла только бессвязно мычать, потому что невозможно же говорить, когда самым откровенным и бесстыдным образом ощущаешь, как сильно тебя хочет твой мужчина. Я решил, что клятву не трогать тебя давал человек. А раз я теперь дракон, на дракона разные глупые клятвы, данные в прошлой жизни, не распространяются. Хотела с радостью согласиться с его выкладками, но не успела. Вместо этого пришлось вскрикнуть, когда он вошел в мое тело, разгоряченное и ждущее этого последнего движения к самой полной, самой восхитительной близости. Медленно. Издевательски медленно. Неужели он собрался повторить то же мучение? Снова остановиться на полпути, как тогда, в воде. Я не выдержу повторения. Придется связать, наброситься и обесчестить. Ну вот, столько времени провела бок о бок с разбойниками, видимо, сказалось. Еще. И еще. Чуть дальше, чуть больше. Так мучительно сладко, так бесконечно хорошо. А потом я решил, моя сладкая, что твоя клятва тоже не препятствие и очень даже выполнимо. Я уже с трудом понимала, о чем он вообще говорит. Обе ноги скрестила у него за спиной, а еще обняла за шею так крепко, чтоб никогда не отпустить, чтоб даже не пытался меня оставить и снова играть в благородство. Я больше не та благородная юная леди, которая отправилась в свой обреченный путь. Я жива, и я голодна. Это все, что я знаю, как младенец, только что родившийся на свет. Наверное, мы оба умерли этой ночью, и оба возродились. Скорее бы, скорее! Чего он медлит? А Даррен застыл надо мной и во мне, словно гранитная скала, что вот-вот упадет и раздавит своей мощью. Но время замерло на волосок от горной лавины. Не достает каких-то последних камней, чтобы обрушить ее смертоносную силу. А напомни-ка, подарок, в чем там именно ты клялась своему папочке на смертном одре? «Даррен, я тебя убью!» Пробормотала я и укусила его в плечо. «А что?» Все равно же заживет. «Вроде там было что-то насчет выйти замуж за графа Дезаури, верно?» «Жаль, что у меня нету драконьих клыков, и я не могу укусить побольнее. Честно признаться, сейчас бы голову ему откусила с преогромнейшим удовольствием за то, что напоминает о подобном в такой момент». Горячая ладонь властно и по-хозяйски провела от моего колена ниже, туда, где кожа так нежна, что каждое прикосновение отдается ударом молнии. И стал гладить так, что я в очередной раз забыла, за что на него сержусь. «Так вот, клятву твою мы исполним, потому что я — законный наследник рода Дезаури». Я вскрикнула, когда его палец коснулся какой-то особенной точки, где сладкие ощущения сплетались в один тугой узел. «О чем он вообще, когда тут такое?» «Мой дрожайший дядюшка поспешил объявить меня умершим после того, как я отправился путешествовать и пропал. А мне всего лишь хотелось узнать, кто я и откуда взялись те странности, которые я наблюдал за собой с детства. У меня было совсем чуть-чуть времени, чтобы передохнуть и глотнуть воздуха, пока его палец водил кругами вокруг найденной точки безумия, не касаясь ее, то приближаясь, то снова отдаляясь, сводя с ума мучительно сладким ожиданием грядущего наслаждения. Слова, которые текли мимо моих ушей хрипловатым шепотом, совершенно проигрывали конкуренцию ощущениям, которые дарили руки. Смысл его речей неминуемо ускользал. Я родился с золотой ложкой во рту. Три гувернантки я не приукрашивал. Юный наследник рода Дезаури и всех его богатств, оставшийся сиротой в пятилетнем возрасте после смерти родителей. Задолго до того, как я достиг совершеннолетия, принялся приумножать отцовское наследие. Быстро преуспел. Так же быстро мне все это смертельно наскучило. Ах! И вот тогда я бросил все и ушел в горы. Долго бродил. Невесомое касание, наконец-то там, где нужно, заставило меня выгнуться и прижаться к нему еще теснее. А понимание того, что он еще и внутри меня, пусть и недвижим, заставляло голову кружиться. Забирался в самые неизведанные места. Он чуть подался вперед, и я не смогла удержаться от стона. И, наконец, далеко отсюда, в Синегорье, нашел одного человека, который поведал мне истину, что род Дезаури берет свое начало от древних Аури, и во мне кровь дракона. Есть способ разбудить его, но это путь сильных духом. Даже в древности выживал лишь один из десяти осмелившихся. Я почувствовала боль и поморщилась. Даррен снова остановился. Мы замерли, вплавленные друг в друга, тяжело дыша. До моего сознания, наконец, дошло главное. Мой любимый действительно мог умереть. С большой-большой вероятностью он должен был умереть этим вечером, потому что тот, кто хочет возродить дракона в себе, должен сначала отдать ему свою прежнюю человеческую жизнь. Мне было сказано, что для успешного оборота, кроме драконьей крови в жилах, нужны две вещи — драконья мудрость и драконья страсть. Насчет первой я надеялся, что она у меня есть. Еще бы не была. Только мудрый сохранит жизнь другого человека вместо того, чтобы бездумно ее отобрать. Только мудрый оставит богатство и праздную роскошь, чтобы найти нечто гораздо более важное — себя настоящего и смысл. А вот со страстью были проблемы. Мое сердце не волновало ничто и никто. Я думал, что так и умру равнодушным, уставшим от жизни стариком в теле молодого мужчины. И так было до того, как я нашел тебя. Вернее, ты меня нашла, Вильгельмина. Мой подарок. Подарок судьбы. Он приподнялся немного и заглянул мне в глаза. Ты согласна стать моей женой? Стать Вильгельминой де Заури и любить меня так же сильно и бесстрашно, как любила безродного бродягу в грязной пещере. Теперь, когда ты знаешь все до конца. Я застонала от нетерпения. Сколько же можно слов? Но, Даррен, какой-то странный вопрос, учитывая, где ты сейчас находишься. Он тихо рассмеялся. Я потянулась и поцеловала его в губы. «Уже дурак бы понял, что я вся твоя до кончиков волос, а ты же вроде у нас самый мудрый, пока вот не похоже. Ох!» Додразнилась я. Тянущая боль разлилась по телу волнами, но очень быстро сменилась острым, как кинжал, наслаждением. «И должен тебе признаться, подарок...» Выдохнул Даррен мне в ухо, наращивая темп движения, заставляя остатки моих мыслей взрываться в голове мыльными пузырями. «Я считаю обычай невестам выходить замуж девственницами несколько архаичным. Я заметила», — сдавленно пробормотала я. Это были последние слова, которые мне еще хоть как-то удалось связать между собой. Недостающие камни были брошены. Недостающие клятвы скреплены незримыми печатями. Переплетением наших тел, переплетением душ, переплетением судеб. «Даррен, мне неловко признаваться. Ты меня так вколотил в эту дурацкую кучу, что, кажется, золотые монеты к попе прилипли». «Ты у меня теперь золотая девочка, подарок. Придется отдирать зубами. Я аккуратно. Сейчас только в дракона обратно превращусь. Он лучше меня справится с таким тонким ювелирным делом». «Только попробуй. Даррен, я серьезно. Даррен». «Что сказать?» Золотая долина уже много веков не видела подобного переполоха, как тот, что охватил ее, когда пропавший граф де Заури явился домой на собственных крыльях с женой на спине. Благо, порванное платье нашлось, чем заменить в необъятных сундуках пещеры, иначе переполох был бы еще больше. Наглый дядюшка, естественно, тут же ретировался. Когда я увидела своего бывшего жениха, с трудом втиснувшего объемное пузо в карету, в который раз возблагодарила судьбу за то, что не дала моему собственному экипажу доехать по назначению. Мы никогда не знаем, что приготовила нам судьба. Вчерашние слезы прорастут улыбкой. То, что страшило ночью, при дневном свете развеется, как дым. Стену самого глухого и безвыходного тупика можно обрушить, чтобы найти за ней пещеру сокровищ. Надо лишь верить и не опускать руки. Ведь пока мы живы, каждый новый день — это самый настоящий подарок. Кто знает, что окажется внутри.